Время идет вперед, и в его поступательном движении безвозвратно уносится в прошлое мир ветхий, и новый мир занимает его место. Это революция всепланетная. Она настолько глубоко задевает человеческое сознание и так связана с изменениями людского мышления, что остановить процесс невозможно. Враги эволюции пытаются ее подавить и бороться с нею силою оружия и денег, но пушками и бомбами, и даже атомными, идеи уничтожить нельзя. В этом бессилие старого мира. А новому помогаем мы. Потому победа его неизбежна. В этой борьбе значение участия новой страны, родины вашей, огромно. Не будем смущаться тем, что многое в ней несовершенно. В ее стремительном движении в будущее изживется, в силу необходимости, все, что не годится для эволюции. Великая страна, великий народ и будущее имеют великое. По праву считаем ее ведущей страной.